Когда спустилась ночь, колокол аббатства прозвонил отходную за упокой мужественной души мессира Дона де Галоба и трех других умерших, павших, как он, во время обороны Монсалви. Потом, когда плиты замковой часовни опустились на могилу старого учителя фехтования, который много лет назад вложил маленький деревянный меч в руки мальчика Арно, те, кто не нес службы на стенах, отправились по домам, чтобы немного передохнуть и поблагодарить Бога за этот день жизни. Катрин со своими домашними вернулась к себе в замок и занялась приготовлением к путешествию. Аббат Бернар отправился вслед за владелицей замка. Два друга расположились в большом зале перед камином, как они часто поступали в те времена, когда сеньор Монсалви был дома. Но в этот вечер сеньора и аббат были одни. Они сидели в высоких эбеновых креслах при свете нескольких свечей. Вокруг них затаились глубокие тени. Огромный пустой зал, настолько пустой и темный в своих дальних глубинах, что Катрин показалось, что она уже далеко отсюда. Какое-то время они хранили молчание, наблюдая за пламенем в камине. Снаружи шумы города и шумы войны стихли. Слышались только крики и отзывы часовых на стенах, и песни, доносившиеся из лагеря врага. Там вовсю шел кутеж после налета и грабежа в стороне Жунака, который, должно быть, принес много наживы. Для Катрин это был канун боя. Совсем скоро она наденет штаны, сапоги и короткую, стянутую на талии мужскую куртку. Она перепояшется широким кожаным поясом, на который повесит кожный кошелек с золотом, совсем немного кое-что из украшений, среди которых обязательно будет изумруд с гербом Иоланды Арагонской, с которым она никогда не расставалась. Ведь аббату Бернару, если придется вступить в переговоры, надо будет до отказа набить кошелек вора Беро. Может быть, ему удастся заставить, наконец, убраться этого стервятника. Все богатства замка должны быть на этот случай в его распоряжении. Сеньора первая нарушила молчание, которое становилось невыносимо тяжелым. «Вы пообещали рассказать историю», — сказала она осторожно. «Мне кажется, уже пора. У нас еще долгих 2 часа, но вы правы, пора». И как если бы молчание ему было нужно только для того, чтобы подобрать слова, аббат Бернар немедленно начал. «Наш город, вы знаете, уже давно является вольным монастырским поселением. Эту землю с 4 сторон окружают 4 провансальских креста, повернутые к 4 частям света. Таким образом был воздвигнут барьер великодушия и милосердия перед жестокостью и дикостью. Жертвы войны, бедняки, воры, несчастные, гонимые судьбой, находили здесь укрытие, поддержку и передышку перед тем, как продолжить трудную дорогу, если только они не решали остаться. Мы всегда считались святым местом или должны им быть. Но на самом деле мы больше не являемся горой спасения, святой горой, возвышавшейся сбоку Аверни, этой старой землей и пристанищем, куда во все времена люди, преследуемые неверными, будь то нормандец или сарацин, стекались в поисках укрытия. Затем были открыты многочисленные монастыри между Лиманем и Руэргом, но мы считались наиболее священным местом и самым скрытным. Все началось очень давно, еще до того, как почтенный Гобер основал этот монастырь как убежище на опасной дороге для спасения заблудившихся путешественников и метущихся душ. Однажды, декабрьским вечером, в конце 999 года, когда страна была еще единой и со всей Европой с ужасом ждала, когда пробьет роковой тысячный год, объявленный годом конца мира, один человек, путешественник, прибыл сюда. Он назывался Мандюльф, и шел он из Рима. Аббат остановился. Только что вошла Сара, несущая поднос с обычным вином из трав и еще теплыми медовыми лепешками. Она поставила все это на камень у камина, помешала головешки в огне, потом, заметив, что ее приход вызвал внезапное молчание, посмотрела поочередно на аббата и Катрин, которая с блестящими глазами и с румянцем на щеках, казалось, ждала чего-то. Она поднялась и стряхнула передник. «Оставляю вас», — вздохнула она. «Кажется, я появилась не кстати. Но надо, чтобы вы что-нибудь съели, особенно ты, Катрин. Ночь будет длинной. Молодая женщина подняла на нее отсутствующий взгляд. «Все готово?» «Да. Мария Беранже заканчивает свои приготовления, а у меня уже все собрано. Дети крепко спят. Когда их унесут, они даже не проснутся. Я скоро вернусь». Она исчезла, немного обиженная, что ни Катрин, ни аббат не сделали даже движения, чтобы ее удержать. Но молодая женщина была слишком увлечена рассказом своего друга. «Ну, — сказала она, — продолжайте». Он улыбнулся этому детскому нетерпению услышать продолжение волшебной сказки. Мишель был таким же, и Катрин в эту минуту была невероятно на него похожа. «В Риме, — возобновил он повесть, — один наш воспитанник только что взошел на престол Петра. Он взял имя Сильвестра II, но был тем странным монахом Гербертом, чью фантастическую историю жизни вы много раз слышали. Правда, что он был пастухом в горах, когда поступил в аббатство Сен-Жеро-де-Рильяк. Но это был необычный мальчик, хорошо знающий тайны природы, открывшиеся ему в очень раннем возрасте благодаря его любознательности. В аббатстве он набросился на учение, но очень быстро превзошел своих учителей. Добрые монахи стали смотреть на него искоса и спрашивать себя, не заключил ли он сделку с лукавым, чтобы знать столько вещей, которых никто не знал. Тогда Герберт покинул монастырь ради большого мира. Он хотел знать мир выше, дальше и глубже. Он отправился в Каталонию, но не случайно выбрал он эту землю. Еще совсем недавно, опустошаемую маврами, он хотел раскопать секреты старых вестготских королей, которые, конечно, были арианцами и еретиками, но в то же время очень учеными людьми, хранителями древних секретов. Была у него и определенная цель. В его родной Аверне старики рассказывали о великом страхе, который обуял жителей этих мест 5 столетий назад. Тогда в эти земли пришел Эрик, человек, завоевавший Португалию, Верхнюю Испанию, Наварру, Южную Галлию. Этот Эрик осадил Клермон и разбил бретонцев в Бурже. Убежденный арианец, правда, без ущерба для христианства, поскольку сделал святого льва своим лучшим советчиком, Эрик никогда не расставался со своим таинственным сокровищем, которое возил с собой и сторожил так тщательно, как если бы этот предмет гарантировал его собственную жизнь. Легенда говорит, что у него на боку была ужасная язва, которая проступала, как только он удалялся от своего сокровища. Арианство по имени основоположника учения Александрийского просвитера Ария, ересь, осужденная Константинопольским собором, но принятая некоторыми варварскими королевствами в качестве разновидности христианства, примечание переводчика. Когда он умер в Орле в 484 году, на трон сел его сын Аларик. Этот был законченным еретиком и избавился бы от таинственного сокровища своего отца, если бы его тесть, великий Теодорик, король Италии, не завладел им и не увез в свою столицу Равенну. Аларик погиб молодым, убитый Хлодвигом в битве при Вуе, и Теодорик царствовал на вестгонских землях, пока его внук Амаларик не достиг совершеннолетия. Но странную реликвию он оставил себе, поскольку Амаларик был еще хуже, чем его отец, дикое животное, погубившее свою супругу Клотильду, и легендарное сокровище исчезло вместе с Теодориком, приказавшим поместить его в монументальной гробнице, которую он, как какой-нибудь фараон, приготовил себе в Равенне. В Равенне, где спустя столько времени Герберт, ставший архиепископом города, должен был его отыскать. Терпеливо, долго наш монах одновременно занимался учением, поисками и карьерой. В Реймсе он воспитал короля, а затем стал архиепископом этого города. Но его неотступно преследовала мысль о сокровище Эрика, которое он надеялся когда-нибудь отыскать. Так оно и случилось. Его назначили в Равенну, но там он оставался очень недолго и вскоре был избран папой. В Равенне он нашел то, что искал. Но не хотел в Риме хранить реликвию, которую искал всю свою жизнь. Он боялся, что после его смерти сокровищу угрожает опасность, поскольку именно в Риме им завладели варвары Аларика. предок Эрика, который захватил и разграбил Рим в 410 году. Примечание автора. Храня нерушимую преданность своей Оверне, он решил принести свое сокровище в дар родной земле, которую никогда больше не увидит. И вот он поручил его надежному человеку, тому самому Мандюльфу, который родился на земле вулканов и был давним другом Герберта. Мандюльф прибыл сюда. Он хорошо знал страну, где появился на свет, и вместо того, чтобы по совету Герберта поместить реликвию в монастырь Сен-Жеро, решил дать ему более надежное убежище. Итак, он выбрал старое древнее поселение, которое возвышалось раньше на Пюи-де-Ларбр и от которого оставались одни руины. Земля эта, правда, входила в собственность Сен-Жеро. Он построил крепость, прорубил подземный ход, секретную часовню. Оставалось только построить монастырь, чтобы сокровищу была дана священная защита. Его дело продолжил Гобер, и наша святая обитель выросла над часовней. Аббат Бернар остановился на секунду, чтобы перевести дух и унять волнение. Катрин слушала его, затаив дыхание. Воспользовавшись передышкой, она задала жгущий ее вопрос. «Но все-таки, преподобный отец, это сокровище, этот предмет, эта реликвия, что это было? Ведь она должна была быть невероятно ценной. Более, чем вы можете вообразить. Правда, это была весьма скромная чаша, небольшой сосуд, потускневший от времени. Но это был тот самый сосуд, который во время тайной вечери Господь...» Катрин затрепетала. «Вы хотите сказать, что то, что было в часовне, был Грааль?» Аббат грустно улыбнулся, как бы смирясь, и пожал плечами. «Его так называют. Да, это был Грааль, который не был ни высечен из огромного изумруда, ни сделан из какого-либо сверхъестественного материала. До появления Христа это был самый обычный сосуд, как и многие другие, в одном доме в Иерусалиме. Только божественное соприкосновение, чудо первого причастия сделало его исключительным сокровищем, единственным в мире. После Голгофы Иосиф Аримафейский доверил его Петру, который отправился проповедовать Евангелие по миру и под бедной одеждой великого грешника начал свои скитания по нашей бедной стране. Другие утверждали, что Иосиф Аримафейский собрал в этот сосуд у подножия креста кровь распятого. Это неправда. Божественная кровь была в нем раньше, когда Иисус вручил кубок своим собравшимся ученикам. Да, госпожа Катрин, мы были хранителями Грааля, потому что именно его привез Мандюльф однажды зимним вечером в наши горы. А наш Монсалви — не что иное, как Монсалва из легенды. Увы, у нас его больше нет. Монсалви или Монсалва — как гора спасения, примечание переводчика. Что с ним случилось? Он так хорошо был спрятан. Как мог он покинуть часовню? У нас его похитили. О, это был не вор, или, по крайней мере, вор необычный. Видите ли, на протяжении веков по всей Франции расселились люди, которые прекрасно умели проникать в тайны, как бы хорошо они ни были охраняемы. Это были рыцари храма. В Карлате пустила корни могущественная командорская община. Эти люди узнали о местных легендах. Каким образом тамплиеры пришли к разгадке Монсалви? С помощью какого колдовства или пособничества? Этого я не знаю. Только однажды, в 1274 году, Гийом де Петроль, бывший тогда здесь аббатом, увидел проезжающего командора Карлата во главе внушительной процессии, которую эскортировал Гийом де Боже, новый великий магистр храма, возвращавшийся с Лионского собора и направлявшийся в Англию, чтобы взыскать огромные суммы по обязательствам короля Эдуарда. Гийом де Боже уединился в церкви с аббатом Монсалви, весьма смущенным и встревоженным перед лицом такой важной особы. Разговор длился долго, очень долго, и можно себе вообразить, как бедному аббату пришлось отстаивать каждую пять. Фактически никому неизвестны аргументы великого магистра. Призвал ли он себе на помощь мистические силы, ведь орден стал богатым, могущественным, или же шла речь о страшной нищете, невзгодах, постигших святую землю, которая снова почти полностью попала под власть неверных. Как бы там ни было, но только когда великий магистр возобновил свой путь на север, подземная часовня оказалась пустой. Сосуд исчез, и нам нужен был новый Герберт. Вздох сожаления сопровождал его последние слова, за которыми последовало молчание. Катрин, затаив дыхание, слушала его со страстью, которая удивляла ее саму. Эти странные вещи находили в ее душе глубокий отклик. Уже во второй раз в своей жизни она встречала на своем пути рыцарей храма. Она прибегла к их легендам о сокровищах в качестве приманки, чтобы заманить в ловушку в Шеноне своего врага Жоржа де ла Тремуя. Она снова видела себя переодетой в лохмотья цыганки Челан, прикованной в подземной тюрьме Амбуаза, приговоренной к смерти. Вспомнила, как рассказывала толстому, жадному человеку чудесную выдумку, похожую на золотой мираж, который привел его к погибели. То, что она рассказывала тогда, было древней тайной Монсалви, так как один из них во время падения ордена был его самым почитаемым членом, и именно он укрыл все несметное богатство. «Это странно», — пробормотала она, — «что вы никогда ничего о нем не узнали. Мой муж мне рассказывал, что в те времена, когда король Филипп раздавил храм, один из его предков должен был спрятать в надежное место сокровище ордена. И я уверена, что чаша должна находиться там. Я не верю в сокровища, состоящие исключительно из золота и земных богатств. Там должны были находиться священные предметы, архивы». «И вы совершенно правы. Это был Гуго де Монсалви, которому вместе с Ришаром де Боже, внучатым племянником великого магистра Гийома, была оказана эта страшная честь. Но он вскоре умер при достаточно таинственных обстоятельствах, в то время, когда прятался далеко отсюда, пытаясь избежать грозного королевского правосудия. Тайна клада умерла вместе с ним. И мы так никогда не смогли узнать, находились ли среди всех сокровищ и наше потерянное достояние. Но кто знает, владел ли храм еще к тому времени священным кубком, или же властный жест великого магистра, вырвавший кубок из его тайного убежища, чтобы воспользоваться им в своих личных интересах, навлек на орден проклятие неба? Я не знаю. Известно, что Гийом де Боже был первым из трех последних великих магистров, состоявший в родстве с Жаком де Моле, и что между ночью в Монсалви и ночью ареста в 1307 году прошло только 33 года, ровно столько, сколько продолжалась земная жизнь Христа. Здесь было странное совпадение. Катрин кивнула головой, потом, нагнувшись к камину, взяла с камня одну из лепешек, сохранивших тепло, и принялась ее машинально жевать, в то время как аббат наполнял кубки. Тонкий аромат душистого вина заполнил все пространство у очага. Но Катрин не ощущала ни вкуса лепешки, ни запаха вина. Мысленно она еще путешествовала по волнам миражей прошлого, куда погрузилась вслед за священником. И он услышал, как она тихо шепчет: «Если бы можно было его снова найти, вернуть сюда». Очень осторожно, чтобы не разрушить грезы, дававшие молодой женщине последние мгновения покоя перед тяжелой, без сомнений, дорогой, он ответил: «Не было бы человека счастливее меня, но давно я потерял надежду его увидеть. Видите ли, госпожа Катрин, я полагаю, что он обитает теперь в тайнике слишком глубоком и слишком чистым, чтобы до него могла добраться рука человека, если только не произойдет чудо. И пусть он там и останется, потому что люди его искали и будут продолжать искать, по крайней мере, те, кто предпочитает великие мечты земной реальности. По сути своей, эти блуждания, облеченные в поэтическую форму, просто поиск самого Бога, и...» Он прервался. Снова появилась Сара на пороге, который на этот раз уже не переступила. «Пора», — — сказала она только. «В аббатстве только что звонили полночь. Вы разве не слышали?» «Нет», — улыбнулась Катрин, — «потому что, видишь ли, мы были так далеко. Возможно, но пришел момент вернуть тебя на землю. Пойдем, твоя одежда готова». Аббат Бернар поднялся. «Я вас оставляю. Вы меня еще увидите у маленькой двери в аббатство, которую я оставлю приоткрытой. Я тоже со своей стороны хочу посмотреть, все ли готово». Он исчез, как тень, в густых сумерках огромной пустой залы. Через полчаса маленькая процессия покинула замок. Катрин в своем черном костюме шла во главе в сопровождении Мари. С ее пояса свешивался довольно туго набитый кошелек и кинжал. Но это был не тот кинжал, с которым она никогда не расставалась. Тот с серебряной насечкой исчез во время гренадской драмы, когда Арно поволокли в тюрьму за убийство Забейды, сестры калифа, пытавшейся казнить Катрин. Далее шла Сара с маленькой Изабеллой в большой корзине, ставшей на время колыбелью. Малышка спала в ней так же сладко, как и в маленькой кроватке, которую только что покинула. Следующим шел Беранже с маленьким Мишелем на спине, в большом мешке из-под зерна, в котором была подушка. Мальчик опять заснул, едва приоткрыв глаза. В свою очередь Катрин и Мари несли каждое по мешку, в которые были положены вещи первой необходимости. Замыкал шествие Жос. Он должен был проводить группу до аббатства, чтобы убедиться в том, что они пройдут незамеченными. К счастью, расстояние было коротким, но тем не менее они предпочитали жаться к стенам. Ночь была темной и относительно теплой. С плоскогорья дул легкий ветер, донося запахи весны, которые при других обстоятельствах каждый бы встретил с радостью. Но у всех на сердце было слишком тревожно, чтобы оставалось место малейшему радостному чувству. Катрин, укутанная до носа в плащ, шла прямо, не глядя по сторонам, снова и снова переживая мучительное ощущение того, что покидает город тайно, почти как преступница. Несмотря на все, что ей говорили, она не могла отделаться от мысли, что дезертирует. Когда они были уже в аббатстве, Жос, не произнося ни единого слова, крепко сжал в объятиях жену, пожал руки другим и, круто развернувшись, пошел обратно в замок, не бросив назад ни единого взгляда. У своего плеча Катрин почувствовала, как жмется и сопит Мари. Она поняла, что та плачет. «Мы скоро вернемся», — прошептала она, чтобы ее утешить. «Я знаю, но боюсь. Мне бы так хотелось остаться с ним. Он противится этому. Ты бы его стеснила, Мари. Жосу необходимо чувствовать себя холостым. И клянусь тебе, что я за него совершенно спокойна. Этот человек умеет защищаться. Давай пойдем. Карлат не так далеко, и ты, может быть, даже сможешь вернуться со мной». Обвив рукой ее плечи, она толкнула ногой дверь, которая без шума открылась. Их встретили аббат и брат Анфим, которые только что подошли. Все углубились во двор и проникли в монастырь, где их уже ждала приоткрытая над лестницей плита. В монастыре было тихо. Нигде не было ни малейшего света, и церковная колокольня почти не выделялась на фоне темного непроницаемого неба. Слабый лучик света отбрасывал фонарь, который нес аббат. Он поднял его и поочередно осветил лица всех присутствующих. «Спускайтесь», — прошептал он, — «брат Анфим пойдет впереди. Да хранит вас Бог во все времена этого пути. Чтобы добраться до Карлата, вам надо проделать 8 лье, а вам, госпожа Катрин, гораздо больше. Не будем долго прощаться, это ослабит ваше мужество. Я буду молить Господа, что нам поскорее снова увидеться». Он поднял два пальца в благословляющем жесте, длившемся до тех пор, пока последний из беглецов не скрылся в подземной лестнице. Удостоверившись, что все достигли первой площадки, он закрыл плиту и вернулся в часовню, где провел всю ночь с молитвой о тех, кто ушел, за тех, кого предали земле этим вечером, а также и о Жерве Мальфра, которого повесили перед похоронами и чье тело тихо раскачивал ветер на виселице, сооруженной на графской башне, чтобы враг не оставался в неведении. Этот последний особенно нуждался в молитвах. Он умер так же, как жил, как трус, плача, умоляя, чтобы ему соблаговолили сохранить жизнь, и вырывался так сильно, что Николя Баралю пришлось его оглушить, чтобы продеть голову в петлю. Наконец, Бернар молился еще за одного человека, за Ратапенадо, старую колдунью-злодейку, укрывавшуюся в своем лесном убежище и продолжавшую строить козни против жителей города. Не для того, чтобы на нее снизошла благодать. Это было почти невозможно, так как дьявол не так-то просто отпускает своих слуг. Но чтобы смерть, наконец, вспомнила о ней и взяла бы ее в свою дыру до того, как Арно де Монсалви вернется домой. Поскольку тогда аббат Бернар хорошо знал это, никто и ничто не сможет спасти старуху от костра. Все это время путники продвигались по подземному пути, откуда они вынырнули через полчаса. Когда они достигли грота, в который выходил подземный ход, Катрин глубоко вздохнула, наполняя легкие свежим воздухом, а уши — радостным шумом гула, мчавшего свои стремительные воды в расщелине долины. Брат Анфим наклонился к ней. «Вы себя хорошо чувствуете? Отец аббат беспокоился по поводу вашей раны. Я давно так хорошо себя не чувствовала, брат мой. Я могу бороться. Мне надо только найти моего мужа или хотя бы Гоне де Пшье, который ему угрожает. И верьте мне, я это сделаю». Решительно взяв одну из палок, приготовленных аббатом у выхода из подземного хода, она начала спускаться по тропинке, которая вела к руслу речного потока. Было бесполезно оборачиваться для последнего прощания. Скалистые выступы долины совершенно закрыли от нее уснувший город и лагерь противника.